Глава 84. Москва. 15:00. Мастер бездны стоял и смотрел в окно на вечерний город. Так причудливо иногда все складывается, что даже он, привыкший распоряжаться событиями и людьми, не смог все предвидеть и повлиять на обстоятельства. «Что будем делать дальше?» — послышался голос. Мастер бездны вздохнул, развернулся и прошел в комнату, где на столе стоял ноутбук, в котором была запущена видеоконференция. «Ну а что дальше? История закончена». «Но как же этот Саблин, который копает под нас? Он теперь много знает, как я поняла. Он в курсе, что Рульковский и Николаев были членами Ордена», — возмущенно произнес голос. «Да, знает. Пусть. Все его версии ведут в тупик. Мы зачистили всех свидетелей». «Убрали только Хубулани. А как же Крюкова?» «Седьмая. Что скажешь?» — спросил мастер бездны. «Она мало знает. А Смирнов?» Задал вопрос тот же голос, что интересовался Крюковой. Основатель Ордена вздохнул. Вся эта история с самого начала пошла не так, как надо. Она его напрягала и портила настроение. «Пока не знаю. Я не решил», — раздраженно ответил мастер бездны. «Он тоже многое теперь знает». «Знает, да». Мастер бездны начал постукивать пальцами по столу. «Может быть, его завербовать?» «Я подумаю». Отрезал мастер бездны и закончил видеоконференцию. Он закрыл глаза. Семь сестер — его главная опора, но решать все приходится самому. И теперь ему надо было подумать, понять, как действовать. Вряд ли кто-то поверит писателю. Уж скорее популярной станет его книга. Наверное, можно проблему заморозить. Он не видел в Смирнове угрозы. А пока у него есть более важные дела. Мастер бездны встал, собрал необходимые вещи в портфель, оделся и вышел на улицу, где его ждала машина. Водитель открыл перед ним дверь. «В Академию наук», — сказал мастер бездны, садясь в автомобиль. Он достал папку с бумагами из портфеля и начал изучать информацию. Через несколько минут у него будет встреча в Академии с одним из членов Ордена. Похоже, он наткнулся на какой-то ценный артефакт из Индии. Мастер бездны не мог это пропустить. Любая найденная реликвия потенциально являлась путем к новым знаниям и тайнам сотворения мира. Каждое такое событие давало надежду, вдохновляло его, поднимало настроение. Он точно знал, рано или поздно найдет то, что ищет. И тогда Орден получит магическую энергию, а его члены станут хозяевами своей судьбы и всего мира.